отдав по телефону распоряжение проверить всех торговцев цементом в округе, Крид продолжал. «Вот почему мы не смогли найти ее тело. Она лежит себе где-то в цементном бушлате». Я поднялся и подошел к настенной карте. «Есть тут у вас водоем, где можно было бы утопить бочку?» Крид подошел ко мне и постучал пальцем по карте. «Вот здесь. Это Лысое озеро. В середине глубина достигает 60 футов. Оно совсем рядом, 2 мили отсюда. Любимое место для проведения пикников. А еще...» «Только бассейн водопровода, но Флеминг не стал бы им пользоваться, потому что его постоянно прочищают. Кроме того, он обнесен высоким забором. Нет, если бочку и утопили, то непременно в Лысом озере», — категорически заключил Крид. «Вы собираетесь там искать?» Крид, почесав в голове, уставился на карту. «Придется. Среди моих ребят есть аквалангист. Он может осмотреть дно, и если ему удастся что-нибудь увидеть, мы снарядим механическую лебедку. Эта бочка должна быть тяжелой. Я покручусь тут, пока он не посмотрит, капитан. Нет смысла уезжать из города, когда здесь предстоят такие события. Если мы ее найдем, это будет на первых полосах всех газет. Когда вы собираетесь смотреть? Не раньше завтрашнего дня. Сегодня уже поздно, толпа зевак на берегу нам ни к чему. Я начну завтра в 6 утра. Это означало, что мне придется вставать в 5. Мои инстинкты взбунтовались при этой мысли, но спорить на эту тему, как я понимал, было неразумно. Окей, в 6 я буду на месте. Солнце еще только поднималось из-за деревьев, когда я подъехал к 2 автомобилям, стоявшим около полоски воды, называемой Лысым озером. Это было довольно живописное место. Плакучие ивы вокруг склонялись почти до самой воды, отражавшие их пышные зеленые кроны. Поставив машину, я присоединился к Скейфу, который безмятежно курил, прислонившись спиной к дереву. «Тут очень живописный уголок», — заметил он. «Могу поспорить, что ты чертыхался, на чем свет стоит, вставая в такую рань. Оказывается, игра стоила свеч. Я и не предполагал, что выдастся такое замечательное утро». Я посмотрел туда, где стояли Крид, 2 полицейских и парень, облачившийся в снаряжение аквалангиста. «На твоем месте я бы не стал пока приставать к ним с расспросами», — посоветовал Скейф. — «Старик по утрам всегда не в духе, а сегодня он не ложился до 3. Присев на берегу, я стал заряжать пленку в свой миниатюрный фотоаппарат. Надо будет пару раз щелкнуть для моего листка, но я подожду, пока они будут возвращаться. Тем временем Крид, 2 полицейских и аквалангист забрались в маленькую лодчонку. Полицейские выгребли на середину, затем аквалангист опустился в воду и исчез в глубине. «Готов поспорить, что водичка прохладная», — заметил Скейф, зябко кутаясь в плащ. «Весьма доволен, что в свое время не сообщил капитану, чем мне приходилось заниматься во время войны. У него долгая память». Харрис рассчитывал на повышение, когда расписывал старику, каким он был героем, но пока получил одну лишь холодную ванну. Бррр. Я спустился пониже и попробовал пальцем воду. «О, не так уж и плохо. +5. По-моему, никак не ниже». Скейф бессердечно рассмеялся. «Это пойдет ему на пользу». Мы сидели рядом, курили, и уже 20 минут наблюдали за маленькой лодкой, когда на поверхности показалась голова Харриса. Подплыв к лодке, он перевалился через борт, они коротко поговорили, и затем полицейские принялись грести к берегу. «Думаешь, он что-нибудь обнаружил?» — обратился я к Скейфу, поднимаясь на ноги. Должно быть, иначе бы Крит отправил его обратно в воду. Мы направились вдоль берега к тому месту, где должна была причалить лодка. «Внизу лежит бочка», — сообщил Крит. На его угрюмом лице появилось возбуждение. «Тут нет никаких сомнений, и она до отказа набита цементом».